Глава 6. Журналистика как конкурентная система, добросовестная и недобросовестная конкуренция в СМИ. Свободная журналистика по определению плюралистична, ибо лишь об очень немногих вещах и явлениях в общественной и даже обыденной жизни, в политике, в культуре можно сказать что-то строго определенное, а потому единственно верное. Явления физической природы, тоже встроенные в нашу жизнь, но изучаемые естественными науками, разумеется, не в счет. В силу этого объективного плюрализма свободная журналистика внутренне конкурентна. Первое. Смысл и содержание конкуренции в СМИ. Глубинный уровень внутрижурналистской конкуренции определяется понятием «лучше» — сказать, написать, объяснить. Казалось бы, лучшее в журналистике — это точнее, ближе к реальности, то есть правде. Но это не обязательно так. Ведь в обыденной жизни даже приблизительность бывает очень ценна. Если городу угрожает опасность, то гораздо важнее узнать о самом факте опасности, чем о ее характере или точной дате ее наступления. Кроме того, обыденная жизнь, да во многом и политика, складываются из довольно небольшого набора стандартных событий и явлений. Понятия «война», «катастрофа», «автомобильная», «железнодорожная» или «авиационная», неважно, «смерть», «политика» известного артиста или писателя вызывают сходные эмоции и реакции в сознании людей. Президент страны умер. Это сообщение важнее, чем причина смерти, если только это не насильственная смерть, что, в общем-то, по отношению к главе государства передается уже не словом «смерть», а понятиями «покушение», «государственный переворот», «акт политического терроризма». Поэтому в журналистике, призванной по первой своей первородной функции сообщать о случившемся всем, кого это хоть в малой степени касается, существует и внешний или поверхностный уровень конкуренции, легко определяемый словом «быстрее». В принципе, оба уровня конкуренции существуют в глубоком единстве. Нельзя отдать предпочтение ни одному, иначе появление радио убило бы газету, чего не произошло. Радио на сегодня — это самая оперативная технологическая система журналистики, хотя тут его уже обогнали сетевые СМИ, которые, впрочем, не охватывают одновременно столь же большую, как и радио, аудиторию. Но и газеты продолжают существовать, хотя будущее их бумажных версий весьма туманно. Оперативность радио не помешала становлению самой влиятельной и мощной сегодня технологической системы журналистики — телевидения. Просто потому, что телевидение, отставая в оперативности подачи информации, дает аудитории больше, чем радио. Телевидение транслирует еще и картинку, изображение, что, конечно же, полнее, лучше отображает события даже при том же наборе произнесенных слов. Кроме того, чтение диктором одного и того же текста по радио и по телевидению создает разный эффект. На радио работают лишь текст и голос, а на телевидении еще и мимика, жесты, внешние данные диктора или ведущего. Радио оперативнее, чем телевидение. Телевидение полнее, чем радио, и гораздо оперативнее газет, однако газеты все равно живут. Для многих написанный текст оказывается полнее, богаче, лучше, чем даже телерепортаж. Об этом мы еще поговорим подробнее, разбирая специфику работы пишущих, говорящих и показывающих журналистов. Здесь же я хочу отметить лишь то, что и быстрее не является самым главным в журналистике, кроме, пожалуй, информационных агентств, для которых быстрее других все-таки главная качественная характеристика их профессионализма. Мой старший коллега по давнейшней работе в АПН Павел Антонов, ныне уже покойный, любил повторять: «Не пиши быстрее других, пиши лучше. То, что ты был первым, забудется, то, что ты написал лучше, запомнится». В принципе, как журналист-аналитик я с этим согласен, но как главный редактор и журналист вообще не могу возвести этот принцип в статус абсолютного правила. Раньше других — это все-таки очень важно в журналистике. И не только потому, что моментально и зримо, я бы сказал, физически фиксирует твое лидерство в первую очередь для профессионалов и профессиональных потребителей журналистской продукции, политиков, аналитиков, спецслужб, но и потому, что тот, кто сообщает раньше, первое, автоматически привлекает к себе внимание аудитории, второе, вызывает дополнительное к себе доверие. Раз он узнает что-то раньше других, значит, он и знает это лучше других. Логика здравого смысла. Третье. С тех пор, как журналистика, равно как и СМИ в целом, стала еще и бизнесом, прибыльность которого зависит от рекламодателей, соревнование в быстроте подачи новостей сделалось и вопросом денег, то есть материального процветания. Это сегодня очень важно. Ибо СМИ — это не только собственная журналистика, но еще и предприятие, производство, бизнес. Соревнование в оперативности даже среди разнотемповых медиа не является чем-то невозможным. Особо профессиональные газеты узнают иногда о некоторых важных, конечно, далеко не обо всех, это просто нереально, событиях раньше, чем телевидение и радио, а порой и чем информационные агентства. И если эксклюзивность информации удается сохранять несколько часов до суток, то утренние радио и телепрограммы цитируют номер газеты, работа над которым закончилась задолго до того, как он появился на столах теле- и радиоведущих. Справедливое и обратное. Не все тексты пишущих журналистов интереснее и умнее, чем то, что произносится в теле- и радиоэфире. Итак, суть конкуренции в журналистике ясна. Быстрее или и лучше. И конкуренция здесь идет, как мы выяснили, в том числе и между теми СМИ, которые технологически находятся в разных весовых, точнее было бы сказать, разных временных категориях. Но существует еще один уровень конкуренции в журналистике, возникший в связи с тем, что журналистика производит продукт, потребителем которого являются в первую очередь люди вообще, а не какие-то особенные, специально подготовленные индивиды. Обывателям же свойственно живее реагировать не столько на то, что лучше, сколько на то, что им больше нравится, или на то, к чему они привыкли. Поэтому конкуренции по принципу «быстрее и лучше» добавляется и конкуренция по принципу «больше нравится» или «интереснее». Современный рекламный бизнес чрезвычайно стимулировал именно эту линию конкуренции в СМИ, ибо рекламу охотнее всего дают не в такие издания, где печатают самые умные статьи, и даже не в такие, где быстрее всего можно узнать о событиях, а в такие, к которым привязано как можно больше людей, потенциальных покупателей того, что рекламируется. Качественная газета часто оперативнее бульварной и уж точно умнее, но она дает информацию и мнения, которые людям нужны, но могут не нравиться. А бульварная пресса руководствуется не пользой, а интересностью. Потому и тираж у бульварных газет и еженедельников всегда больше, чем у качественных. Но и качественную информацию или комментарии можно подавать интересно, чтобы нравилось читать, а можно и не очень интересно. Вроде и надо бы прочитать, но скучно написано. Поэтому конкуренция по линии «интереснее» идет не только между бульварными газетами или между ними и качественными, а и среди, собственно, качественной прессы. К тому же система СМИ сегодня настолько многообразна и доступна, а новости, да во многом и комментарии к ним у всех примерно одинаковы, что соревнование за интереснее становится просто неизбежным хотя бы для того, чтобы тебя, как журналиста или твое СМИ, замечала аудитория. Журналистика — это конкуренция по поводу быстрее, лучше и интереснее, где справедливая самооценка в любом случае менее важна, чем даже весьма субъективная или несправедливая оценка аудитории. В этом смысле журналистика — абсолютно открытая система. Она работает и живет только тогда, когда у нее есть аудитория. Можно представить писателя, пишущего в стол для себя или будущих поколений, для узкого круга ценителей настоящей изящной словесности. Можно представить физика, работающего в тиши своей лаборатории, не общаясь ни с кем, кроме коллег, а иногда не общаясь и с ними, и более ничем, кроме физики, не интересующегося. Можно даже представить себе серого кардинала в политике, знающего, что именно он руководит действиями главы государства и вполне этим довольного. Но нельзя представить себе журналиста, пишущего в стол, журналиста, не общающегося с внешним миром. В журналистике не может быть ни анахоретов, ни серых кардиналов. Журналистика публична, то есть она всегда дает себя на суд публики, а потому и крайне зависит от нее. В связи с этим необходимо отметить как устойчивую тенденцию последнего времени массовизацию и даже отчасти бульваризацию качественных СМИ, следствие продолжающейся экспансии массовой культуры, главным каналом распространения которой сейчас являются именно средства массовой коммуникации, включая СМИ, особенно телевидение и сетевые медиа. Второе. Авторитетность и влиятельность — не одно и то же. Итак, СМИ, как профессиональные журналистские структуры, конкурируют друг с другом за то, чтобы сообщить о событиях и прокомментировать их раньше, лучше и интереснее других. Как предприятия, то есть бизнес-структуры, СМИ конкурируют за максимальный охват аудитории и за прибыль, деньги. В целом, среди журналистских структур идет конкуренция еще и за известность, популярность своего СМИ и его авторитетность. И эти категории не нужно путать. Оба эти термина настолько распространены, что расшифровывать и пояснять их нужды нет. Замечу лишь, что, впрочем, тоже очевидно, следующее. Бульварные СМИ очень известны, то есть и популярны, а качественные СМИ могут быть известны небольшой части аудитории, если только они не имеют давнюю историю, но зато бывают наиболее авторитетными. Влиятельность тех же или иных СМИ, то есть способность воздействовать своими публикациями на ход событий, является производной как от большой популярности, известности СМИ, так и от его высокого авторитета, даже при незначительной в сравнении с бульварными собратьями аудитории такого средства массовой информации. Очень популярные СМИ, даже вполне пустое, никто не может проигнорировать. Вот почему многие политики вынуждены давать интервью бульварным изданиям. Знает, что в случае отказа может последовать месть. Журналисты бульварного издания найдут возможность рассказать о слишком разборчивом политике нечто такое, от чего потом долго не отмоешься. Авторитет издания важен потому, что при наличии такого авторитета к мнению данного СМИ будут прислушиваться люди, которые принимают решения. И тиражность издания при этом практически не важна. Материальное благополучие позволяет изданию существовать, то есть оставаться элементом медийного и журналистского сообщества. При этом важны не размеры заработков журналистов. В бульварных изданиях журналисты чаще всего получают больше, чем в качественных, но с этим легко смиряется тот, для кого авторитетность важнее больших денег, а просто сама возможность того, чтобы издание выходило, а его сотрудники не испытывали материальной нужды, заставляющей их искать другое, пусть даже менее престижное место работы. Третье. Специфика медиаконкуренции сегодня. О современной конкуренции в сфере СМИ и конкретно журналистики можно сказать, что она, если и не усилилась, ее накал, видимо, не снижается по меньшей мере последние полвека, то усложнилась. Это связано с рядом факторов, которые я просто перечислю. Их как минимум 4. Первый. Значительный рост числа субъектов медийной деятельности в первую очередь за счет умножения количества телеканалов и появления многочисленных сетевых СМИ. Второй. Становление института мультимедийности, то есть слияние средств массовой информации, существовавших ранее раздельно. Газеты, радиостанции, телеканалы в их классических и сетевых версиях и соответствующих журналистских коллективов. Теперь все больше журналистов вынуждены функционировать и в печатном, и в радийном, и в телевизионном, и в сетевом медиаполях, а следовательно, конкурировать не только со своими привычными по прежним временам коллегами из СМИ того же вида или типа. Третий. Упадок с тенденцией к исчезновению бумажных версий газет и еженедельников. Печатная журналистика вынуждена все больше и больше уходить в сеть, по крайней мере, через сетевые версии своих изданий, где вступает в конкуренцию как с тысячами профессиональных авторов, так и с десятками или даже сотнями тысяч авторов-непрофессионалов. Четвертый. Возрождение информационных войн как внутренних, так и международных. Четвертое. Конкуренция и связанные с нею моральные проблемы. Итак, журналистика — это соревнование, причем повседневное, ибо конкуренция на информационном поле не прекращается ни днем, ни ночью, ни в будни, ни в праздники. Из этого следует один важный вывод, касающийся, в частности, моральных проблем журналистской деятельности. В своей перманентной заряженности на конкуренцию журналистика во многом схожа со спортом. Представим себе такую ситуацию. Идет трансляция с Олимпийских игр. На беговой дорожке 6 спортсменов. Дается старт. И телекомментатор начинает свой репортаж так. Дорогие зрители, вы видите, как бегут спортсмены. Но я прошу оператора показать крупным планом не того, кто бежит первым. Это плохой человек. Он бьет жену, а вчера обругал тренера. Зато тот, кто бежит последним, исключительно хороший и честный человек. Он прекрасный семьянин, переводит старушек через дорогу и никогда никому не грубит. Первыми бы, услышав такой текст в эфире, возмутились зрители. В момент соревнований им важно видеть того, кто бежит первым, а не того, кто отстает, хотя является образцом высокой морали. Начальство в тот же день уволит такого телекомментатора за профнепригодность и, скорее всего, посчитает, что он просто идиот. Удивятся и сами спортсмены, в том числе и тот, о ком столь пёкся комментатор. В момент соревнования отстающий спортсмен думал о том, что отстает, а не о своей добропорядочности. Более того, публичные рассуждения о ней в момент соревнований лишь подчеркнули тот факт, что он не первый, а последний. Такова и журналистика. И аудитория, читатели, слушатели, зрители и главные редакторы ждут от журналистов не моральной чистоты, а профессиональных успехов, побед над конкурентами. Мораль, как это часто бывает в жизни, отходит на второй план. Вряд ли какой-либо главный редактор уволит того, кто пишет быстрее, лучше и интереснее других, являясь при этом не слишком порядочным, и заменит его на честного человека, но профессионального неудачника. Это, однако, не означает, что моральные категории вовсе не имеют отношения к журналистике. Просто в ней значимы не столько общечеловеческие, сколько профессиональные моральные принципы, в том числе внутрицеховые. Если два журналиста из разных конкурирующих изданий одновременно узнают о каком-то событии, то считается профессионально неприличным приписать эту информацию только себе. Пятое. Добросовестная конкуренция. Теоретически все, включая читателей, слушателей и зрителей СМИ, а также самих журналистов, исходят из того, что конкуренция на медийном поле ведется по правилам, описанным в учебниках журналистики и задекларированных во всякого рода профессиональных хартиях, переполненных красивыми словами и замечательными призывами. То есть из того, что это добросовестная конкуренция. Практически же конкуренция в журналистике ничем не отличается от конкуренции в любой другой сфере, что, в общем-то, и понятно. Журналисты тоже люди, а медиабизнес — такой же бизнес, как и все остальные. И потому недобросовестная конкуренция встречается в нем ничуть не реже, чем в других областях, где люди и профессиональные, и предпринимательские корпорации борются за лидерство. Невозможно лучше описать методы добросовестной конкуренции в журналистике, чем вновь напомнить то, о чем я уже говорил в начале этой лекции. Добывай информацию быстрее других, пиши и рассказывай лучше других и интереснее других. В этих словах вся рецептура добросовестной конкуренции, честной борьбы, профессиональной доблести. Но если добавить к ним, например, такое теоретически очень почитаемое теоретиками и практиками журналистики, а также составителями разных профессиональных хартий независимой и объективной журналистики слово как «объективность», то любой начинающий работник СМИ может оказаться перед неразрешимой проблемой. Так как, ступив на журналистскую стезю, он очень быстро заметит, что почему-то объективно и беспристрастно написанные тексты и снятые телесюжеты интересуют не только его редактора, но и саму публику гораздо меньше, чем пристрастные и необъективные. И это понятно. Если бы было иначе, то вся мировая журналистика свелась бы к работе информационных агентств. Аудиторию, состоящую не из компьютерных устройств, а из людей, интересует не только информация, но и мнение, оценки, интерпретации. Впрочем, соревнуясь с другими и в этом, можно оставаться в рамках добросовестной конкуренции. Как? Ответу на этот вопрос посвящена фактически вся моя аудиокнига. А вот о наиболее распространенных методах и приемах недобросовестной конкуренции нужно рассказать отдельно и специально. Шестое. Недобросовестная конкуренция. Перечислю с минимальными пояснениями наиболее распространенные приемы недобросовестной конкуренции, постоянно используемые в СМИ. Эти приемы в своей совокупности хорошо характеризуют ту атмосферу, которая царит сегодня в журналистике, как в бизнесе, и как в профессиональной конкурентной среде. При этом отмечу, что ничего экзотического или экстраординарного в использовании приемов недобросовестной конкуренции нет. Это наблюдается постоянно и чаще всего не очень-то и скрывается. Для простоты изложения я буду описывать эти приемы и методы в основном на примере печатных СМИ, но понятно, что схожие средства используются и конкурирующими электронными средствами массовой информации. Первый. Использование административного ресурса, то есть властных возможностей структур, стоящих за теми или иными СМИ, для увеличения подписки, распространения или сбора рекламы, снижения ставок аренды помещений, оплаты типографских услуг и тому подобное. Второй. Фальсификация показателей тиража изданий в сторону естественно завышения для повышения значимости издания в глазах аудитории и особенно рекламодателей. Фальсификация тех данных является нарушением сразу нескольких законов о СМИ, о правах потребителей и тому подобное, но мне неизвестен ни один случай наказания за эти нарушения, хотя на них идут некоторые весьма известные издания, даже несмотря на то, что объем тиража легко проверяется по типографским ведомостям и расходам на бумагу. Третий. Переманивание сотрудников на основе неадекватного, иногда многократного завышения уровня оплаты. Владельцы российских СМИ при пассивности различных профессиональных объединений журналистов до сих пор не позволяют установить в системе СМИ единые ставки зарплаты, тарифные соглашения. Еще в 1994 или 1995 году на заседании гильдии главных редакторов и издателей России я предлагал это сделать, но поддержки по понятным причинам не получил. Третий. Рекламирование одних СМИ другими СМИ по демпинговым расценкам на основе внутрикорпоративных возможностей, возникающих в рамках того или иного медиахолдинга. Речь в первую очередь идет о рекламе на телевидении, где реклама чужих печатных СМИ и медийных продуктов размещается по максимальным расценкам, а своих — по минимальным. Пятый. Размещение под видом журналистских материалов рекламных, по сути, текстов за оплату наличными деньгами, не проходящими через бухгалтерию, что позволяет избегать налогообложения и тем самым экономить значительные средства, чего не могут себе позволить добросовестные конкуренты. Все перечисленные приемы недобросовестной конкуренции связаны с функционированием СМИ как хоть и специфических, но предприятий, субъектов хозяйственной деятельности. Собственно, журналистские приемы недобросовестной конкуренции тоже существуют. Выделю несколько основных. Шестой. Проникновение к официальным, то есть в принципе общедоступным источникам информации на основе эксклюзивности с использованием уже упомянутого административного ресурса, а также с помощью нелегальной оплаты предоставления информации либо в обмен на другие, негласно предоставляемые средствами массовой информации, услуги. Седьмой. Трудно определяемый плагиат. Приписывание себе добытой другим СМИ эксклюзивной информации или даже фрагментов текстов, комментирующих эту информацию. Как правило, этим приемом пользуются более мощные известные СМИ по отношению к менее значимым. Телевидение по отношению к прессе, центральные издания по отношению к региональным и местным, известные журналисты по отношению к рядовым. Восьмой. Использование преимуществ времени выхода издания. Представим, что три журнала — из газеты, из телевидения и из информационного агентства — одновременно получают какую-либо эксклюзивную информацию. Теоретически, в том числе исследуя профессиональной этике, тот из них, кто объективно имеет возможность раньше других придать эту информацию гласности — естественно, это представитель информагентства, работающего в непрерывном режиме — должен сообщить, что он получил ее вместе и одновременно с коллегами из двух других СМИ — но в реальности это происходит крайне редко. Девятый. Информационное агентство иногда использует и другой, более циничный прием. Агентства подписываются на всю более или менее значимую прессу и получают эти издания гораздо раньше, чем большинство подписчиков. Если сотрудник информационного агентства увидел в полученной им ночью или рано утром газете какую-либо эксклюзивную информацию, то он делает звонок своему источнику, который подтверждает данную информацию, ведь она уже практически обнародована, и информационное агентство передает эту новость от своего имени, не упоминая реальный источник своей осведомленности. Десятый. Естественно, ярким примером недобросовестной конкуренции является плагиат, который могут использовать журналисты любых СМИ, в том числе и печатных, приписывая себе, например, оригинальные выводы и умозаключения, подчеркнутые в публичных и непубличных выступлениях экспертов, а также своих коллег из других СМИ. Вообще, надо признать, что при сегодняшних грандиозных объемах информационных потоков, как собственно информационных, так и комментарийных, идущих по каналам всех СМИ, проблема плагиата становится все более и более эфемерной. Хотя, конечно, уважающий себя профессиональный журналист никогда не опустится до того, чтобы сознательно, без ссылки на первый источник, воспользоваться добытой другим информацией, если только она уже не стала общеизвестной или чужим умозаключением. Здесь бы я сформулировал очередную максиму журналистики. Никогда не пренебрегайте ссылками на источники упоминаемых вами фактов и выводов. Это, во-первых, не только не умаляет представление о вашей осведомленности, а, напротив, подчеркивает ее. Во-вторых, позволяет вам застраховаться от чужих проколов, которые случаются с самыми авторитетными источниками информации и комментаторами. В-третьих, вызывает, пусть даже скрываемое уважение коллег, правда, проявляющееся порой в неадекватных формах, внешне демонстрирующих прямо противоположное. Эту максиму я бы дополнил еще одной, дополняющей предыдущую. Будучи безупречным в ссылках на чужие источники информации и аргументацию, вы получаете уникальную возможность выдавать аудитории собственную эксклюзивную информацию и собственные оригинальные оценки, одновременно гарантируя максимальное соблюдение своих прав и на первое, и на второе. Ныне ситуация с плагиатом, которая, конечно же, не сводится лишь к дословному, но без кавычек и ссылки на источник воспроизведения чужих слов и идей, осложнилась двумя факторами. Во-первых, чрезвычайно увеличившимся объемом информации и текстов, публикуемых часто без ведома автора в сети. Многие сознательно или бессознательно, но в любом случае бесконтрольно черпают из сетевых источников все, что им понравится, даже не пытаясь найти имя автора того или иного текста. Во-вторых, это усугубляется тем психологическим феноменом, который я постоянно наблюдаю у своих студентов. Современная молодежь вообще рассматривает сеть как некий коллективный разум, в недрах которого все принадлежит всем, без всякого авторства. А потому современные молодые люди, включая и журналистов, легко заимствуют находящиеся в сети фрагменты текстов, не рассматривая заимствованное как чужое. Интересно, что это относится именно к текстам, так как относительно наличия и охраны авторских прав на музыку и на видео молодежь прекрасно осведомлена. Появление так называемых нейросетей, способных сгенерировать, как принято выражаться, а фактически скомпилировать из множества чужих текстов как бы новый, оригинальный, свой, вообще выводит проблему плагиата на метафизический уровень, а также, по мнению некоторых, ведет в ближайшей перспективе к исчезновению индивидуального начала в журналистике вообще. 11. Наконец, последний из наиболее распространенных приемов недобросовестной конкуренции. Это подрыв со стороны конкурентов доверия к тому или иному СМИ или журналисту путем клеветы или использования не относящихся к делу реальных или фальсифицированных фактов из его жизни. Этот прием не специфически журналистский, он используется в среде всех конкурентных публичных профессий, например, в политике и художественно-артистической среде. Я сам не раз сталкивался с подобными попытками по отношению к себе или к изданиям, которые я возглавлял. Конечно, далеко не всегда в подобных историях удается восстановить и отстоять истину. Тем более редкие случаи, пусть и запоздалого непреднамеренного отмщения, но иного способа, как бороться за себя, свое имя и имя своего издания, я не знаю. Коль скоро недобросовестная конкуренция так распространена в медиасреде, возникает естественный вопрос. А можно ли самому журналисту использовать приемы недобросовестной конкуренции, хотя бы в целях защиты? Я отвечу на этот вопрос ниже, в главе, посвященной моральным проблемам журналистики.